Я хорошо видел, что сознание из-за падения пацан не потерял. Вон руки шевелятся, да и все его тело бьет сильная дрожь, видимо от страха. Единственная хорошая для меня новость то, что орать, как резанный, он таки перестал. Действовать надо было быстро. Достаточно хорошенько стукнуть парня по голове, и длительный сон ему обеспечен. За здоровье ему тоже беспокоиться не надо. В таком возрасте подобные травмы заживают, как нифиг. Связать тоже найдется чем. Кому-то может показаться, что наилучший выход в данной ситуации просто убить парня. Это и быстрее, и проще, но не настолько я еще холоден, чтобы вот так спокойно убить ребенка. Не по мне это. Сделав шаг в сторону парня, я сразу же понял, что моим планам не суждено сбыться. Отовсюду послышались крики горожан. Где-то в стороне застучали ставни и двери, с другой стороны послышался слитный топот множества ног, наверняка патруль. Мысленно сплюнув от такого идиотского провала, я ретировался в ближайшую подворотню. Ту самую, кстати, откуда на меня вылетела причина моих только что образовавшихся проблем. Сваливать нужно было очень быстро, поэтому я почти сразу же перешел на бег. Пролетев короткий переулок в мгновение ока, я резко замедлился и вышел на улицу уже в спокойном темпе. Если меня кто и увидит сейчас, то особых подозрений моя персона вызвать не должна. Без проблем перейдя улицу, я тут же нырнул в следующий переулок и опять пробежал его на всех парах. Таким же макаром преодолев еще несколько улиц, я, наконец, несколько снизил темп, но оставался все таким же напряженным и собранным. Прошел почти час, уже достаточно далеко ушел от места преступления. До перехода, по моим прикидкам, оставалось совсем недалеко. Вот только в свете недавних событий путь туда грозил затянуться. Несмотря на то, что погоне, кажется, не удалось меня обнаружить по горячим следам, это не помешало городской страже усилить патрули. Такое впечатление, что в эту часть города стянули почти всех боеспособных кордов. Мне пока лишь чудом удавалось избегать внимания противника. Я отлично понимал, что долго так продолжаться не может. Рано или поздно, какой-нибудь особо внимательный патрульный меня засечет, и дело еще больше осложнится. Пусть даже не надеются, что я пощажу заметившего меня счастливчика. Мало того, что это будет не так-то просто в бою, мне и самому уже будет трудно сдержаться. Очевидно, что смерть одного из соратников только еще больше разъярит моих преследователей. В общем, ситуация была совсем не ахти, пока вдруг все резко не поменялось. Где-то далеко-далеко позади справа неожиданно нехило полыхнуло. Мгновение спустя до меня долетел приглушенный расстоянием звук взрыва. Обернувшись, я как раз успел заметить очередную вспышку яростного пламени. Если мне даже отсюда видно зарево, то я даже боюсь себе представить, какой мощи там сейчас гремят взрывы. «Что за?» — вслух произнес я, вспомнив, где еще уже видел подобное. Такое светопредставление из моих знакомых мог устроить только один человек — Артур. Вот только меня не оставляет вопрос: нахрена? Я ни за что не поверю, что команда приключенцев по собственному желанию решила вот так вот засветиться. А уж то, что они сами бы захотели устроить местным тотальное истребление, вообще чушь откровенная. А ведь, судя по огромным вспышкам, именно это там сейчас творится. Трудно представить, сколько кордов сгорают в таком взрыве, но ведь продолжают атаковать. Об этом ясно свидетельствуют следующие одно за другим зарево пламени. Осознав это, я ни капли не удивился, когда мимо моего переулка стали пробегать патрули стражи. Все те стражники, которые до сего момента пытались меня отыскать, сейчас бежали в сторону взрывов. Ну еще бы. Сомнительно, что командиром у них служит дебил. По крайней мере, разные уровни угрозы он сумел опознать очень быстро. Пропустив мимо основной поток патрульных, я продолжил свой путь. Жаль, конечно, что цена моего спокойствия – компания авантюристов в виде мишени для всех местных кордов, но ничего не поделаешь. Думаю, если против них не выйдет сам лорд, потерь среди команды можно не опасаться. Уж через сколько неприятностей они прошли, и это вряд ли для них станет фатальной. Удачи, бросил я в сторону вспышек, прежде чем скрыться в очередном узком проулке. В данной ситуации это все, чем я мог им помочь. Путь до перехода я провел, периодически оглядываясь в сторону вспышек магии. Сражение между командой Артура и кордами даже и не думало останавливаться. Нет, периодически, конечно, наступали периоды затишья, но они были настолько краткими, что почти не выделялись на общем фоне. И несмотря на это, приключенцы продолжали двигаться вперед. За то время, которое у меня заняло поход до перехода, я никак не мог понять, что на уме у команды. Если судить по вспышкам, то создавалось впечатление, что отряд медленно продвигается вперед, планомерно выжигая все на своем пути, но, я не верил, что их стратегия настолько топорная и дикая. И как оказалось, был прав. Когда впереди стала стремительно приближаться стена пещеры и до перехода оставалось совсем немного, в той части города, где были авантюристы, вдруг нестерпимо ярко сверкнуло синим. Словно молния ударила, меня даже ослепило на мгновение. После этого все затихло. Вспышек пламени больше не было, и минуты не прошло, как мне стала понятна природа последней вспышки. По улицам пронесся резкий поток ветра. Даже я почувствовал, насколько он был холодным, чего уж говорить о кордах. Не знаю, что именно там скостовал Риталиен, но, видимо, что-то очень сильное и требующее длительной подготовки. Видно, это помогло команде Артура, наконец, оторваться от преследователей. Но что будет через час, или два? Впрочем, это уже не мое дело, них свой поход. Остается надеяться, что им хватит сил его закончить. Пройдя пару длинных проулков, я вышел прямиком к переходу на нижний уровень. Без охраны он ожидаемо не оказался. Хотя охрана эта оказалась более чем скромная. Всего один стражник. Небольшая караулка, стоящая рядом с запертыми воротами, была определенно рассчитана на куда больший контингент, но, видимо, основную часть дозора сняли из-за нападения в другой части города. Одинокий стражник стоял прямиком перед воротами и, кажется, был не совсем в себе. То и дело переминался с ноги на ногу и судорожно сжимал копье, глядя в ту сторону, где совсем недавно полыхнуло синим светом. Вернувшись по переулку назад, в присмотренный мной закуток, я как можно быстрее переоделся в свою экипировку. Последний участок своего пути мне хотелось пройти в своей броне, которая уже не раз выручала меня в беде. К тому же мои доспехи куда качественней, чем кордовские. Когда с этим было покончено, я взял в руки щит и булаву. Сомневаюсь, что страж успеет позвать подмогу, так что этого должно хватить с лихвой. Я успел сделать целых 3 шага по площадке перед переходом, прежде чем одинокий страж обратил на меня внимание. За свою безалаберность он поплатился с лихвой. Рывком сократив расстояние между нами, я оказался прямо перед ним. Он только и успел, что дернуть копьем, когда я со всего маха заехал ему щитом. Сила удара оказалась такова, что корда откинула прямиком на ворота. Растянуться на полу они ему, конечно, не дали, но застыл он в весьма неудобной позиции. Обрести равновесие ему было не суждено. Удар булавой в плечо и громкий хруст, последовавший за ним, обеспечили корду серьезный перелом. Страж уже собирался громко закричать, как прилетевший по челюсти удар краем щита заставил его потерять сознание. Оттащив бессознательного стража в сторону, я толкнул врата. За ними оказалась небольшая площадка, плавно переходящая в винтовую лестницу. Добивать корды я не стал, сразу же направившись к лестнице. Уж не знаю, милосердие во мне взыграло или еще что, но надобности в этом я не видел. Без разницы, убью я его или нет, этот проход будет засвечен, и возвратиться тем же путем не получится. Чем глубже я спускался, тем сильнее становился зов. Как-то незаметно для себя я ускорился. В самом низу я уже почти бежал. Правда, стоило ступить на 48 уровень, и меня слегка отпустило. Я стоял в лабиринте. Ничего необычного в нем не было, все тот же стиль бездны на деле. Никаких украшений, квадратные проходы и знаки бездны на стенах, дающий слабый свет. Ощущение такое, словно я вновь вернулся на 5-й уровень. Впрочем, это чувство быстро пропало, уступив место куда более сильному. Зов опять напомнил о себе, заставив мое тело рефлекторно сделать несколько шагов вперед. Но не это поразило меня больше всего, моя цель оказалась необычайно близко. Карта четко говорила, не пройдет и 2 часов, как я доберусь до воли бездны. Теперь уже сам я еле сдерживал себя. Даже без всякого зова, близость моей цели будоражила кровь и путала мысли. Если побегу, то успею добраться даже за час. Промелькнувшая как будто ненароком мысль заставила меня сжать зубы. Резко тряхнув головой, я попытался взять себя в руки. Это оказалось весьма нетривиальной задачей. Меня будто стальным тросом тянуло вперед. Кое-как, но мне все-таки удалось это сделать. Хоть меня и продолжало немного мутить от зова, голову я теперь уже не терял. Правда, для этого пришлось пойти на некоторые уступки. Остановиться теперь я не мог. Стоило хотя бы на пару мгновений встать на месте, и тело тут же грозило меня предать. Поэтому приходилось идти вперед постоянно, контролируя только скорость, с которой я двигаюсь. Те еще ощущения. Уже через полчаса я внезапно понял, что, несмотря на мнимый контроль, тело мне уже почти не подчиняется. Когда именно это произошло, я так и не понял. И теперь мне оставалось только надеяться, что мне повезет избежать всех местных монстров. Коридоры и залы сливались в один серый фон, на котором огнем горели разноцветные знаки бездны. Зов стал давить не только физически, но и психически. Мысли стали путаться и разбегаться в стороны. С трудом удавалось сфокусировать внимание на каких-нибудь объектах дольше пары секунд. Я уже не верил в то, что мой поход закончится хорошо. Слишком сильно давил зов на мозги. Не верилось, что подобная штука может привести меня к счастью. Слишком уж это все походит на западню, в которую меня тянут на веревке. Не знаю, сколько я прошел и за какое время, но в какой-то момент все резко кончилось. Я резко выскочил из бреда, навязанного зовом, оказавшись в реальности. Мое тело успело сделать еще 2 шага, пока я не осознал, что вновь его контролирую. Что? Вырвалось у меня, когда я понял, что зов исчез. Причем, совсем. Сознание стало абсолютно чистым, как будто ничего и не было. Помимо зова, пропала и карта. Я остался без всяких ориентиров. Подняв растерянный взгляд от пола, я сразу же понял, в чем причина всех этих странностей. Я стоял в длинном коридоре. Все тот же камень бездны, все те же символы на стенах. Ничего примечательного, кроме того, что виднеется в конце коридора. Огромный черный шар спокойно стоит на постаменте. Причем это не его собственный цвет, это свет, который он испускает. Действительно странное зрелище этот черный свет. Прав был Фасси, когда рассказывал мне про волю. Так странно было глядеть на волю. То, к чему я стремился так долго, вот оно, подойди, да и возьми. Пустой коридор, никаких монстров в округе. Неужели все будет настолько буднично? Нетвердой походкой я сделал несколько шагов вперед. Приблизительно на 5-м, под моей ногой что-то громко щелкнуло. Уже в следующее мгновение я понял, что просто все точно не будет. Коридор ожил. Словно на уровнях пламенного, стены, пол и даже потолок оказались не такими и простыми, как кажется. Наверное, целая сотня механизмов одновременно пришла в движение. Копья, лезвия, тараны и бог знает что еще, превратили казавшийся безопасным коридор в смертельную полосу препятствий. Выругался я, глядя на то, с какой скоростью просвистело всего в пару метров от меня лезвие маятник, выскочившее из стены. Пялился на все это безобразие я не особо долго, ровно до того момента, пока не понял, что здесь не так. Достаточно было поглядеть на работу ловушек совсем немного времени, чтобы понять. Не так страшен черт. Нет, ловушки действительно было опасны. Я вот не сомневаюсь, что случись мне попасть под лезвие и оно располовинит меня там же, без особого сопротивления, но дело было в том, что попадать под него было и не обязательно. Несмотря на кажущуюся непроходимость, коридор с ловушками оказался фикцией. Перерыв между вылетами тех же лезвий был таким долгим, что любой человек мог прогулочным шагом успеть преодолеть опасную зону, прежде чем они появятся. И так было со всеми. Достаточно было лишь немного присмотреться, чтобы понять, что все ловушки достаточно просто пройти, выждав определенный момент. Назревает логичный вопрос: в чем тогда смысл этой полосы препятствий? Немного подумав, я так и не смог придумать ничего путного. Проверка на смелость, на силу воли. Нет, не может быть. Бессмыслица какая-то. Как бы там ни было, но мне пора было уже что-то делать. Желание добраться до воли никуда не делось. Пусть у меня уже не было стопроцентной уверенности в связи со всеми странностями вокруг нее, я намерен был довести дело до конца. С такими мыслями я преодолел лезвие маятник. И следующую ловушку. И следующую. Все оказалось так, как я и предположил. Все ловушки легко и просто проходились. Стоило лишь немного понаблюдать за ними и выждать нужный момент. Я бы, наверное, так и прошел всю полосу препятствий без единой царапины, если бы в дело не вмешался тот, о ком я уже успел немного подзабыть. Ты действительно считаешь, что я позволю тебе избавиться от меня, братишка? Холодный мерзкий голос прозвучал в моей голове, как гром среди ясного неба. Тело, застывшее перед очередной ловушкой, вдруг само по себе качнулось вперед. Каменный таран начал свой неумолимый разгон у стены. Все, что я успел сделать, не останавливая движение, спровоцированное пожирателем, рвануть вперед. Ты, мразь! Ненависть захлестнула меня с головой. Я почти успел, почти. Когда квадратный пресс впечатался в стену, я уже был вне опасной зоны. Но пожиратель и тут сумел мне подгадить, дернув правую руку прямо под ловушку. Сумев сохранить равновесие, я умудрился не улететь вслед за ней, но что касается самой руки. Когда пресс стал медленно откатываться обратно, я выдернул то, что от нее осталось к себе. Правда, ее как таковой там уже не было, а шметок, который теперь красовался на месте моей руки, впору теперь было называть мокрой тряпкой. Это название полностью отражало его суть. Часть того, что раньше было моей рукой, осталось на стене вместе удара в виде кровавой каши из раздробленных костей и размазанной плоти. «Мы с тобой так давно не общались, дружок, и вот как ты меня встречаешь, после разлуки. А как же наша трепетная дружба и законы гостеприимства?» В пустом голосе сквозила потусторонняя ирония. «Тварь ты, что хочешь нас убить? Если бы я попал под пресс, ты бы сдох вместе со мной». Удивляться внезапно проснувшемуся пожирателю не было времени. Если так пойдет дальше, то коридор меня попросту убьет. Ну и что? Ты так и так собираешься от меня избавиться. Так не лучше ли для меня сделать это по моим правилам? Если мне суждено сдохнуть, как ты говоришь, я заберу тебя с собой. И сделаю это так, как я захочу. Потому что ты как был слабаком, так им и остался. Все, на что ты можешь рассчитывать, быть моей преданной собачкой до конца своих дней. Если будешь вести себя достаточно хорошо, то... С каждым словом пожиратель, кажется, распалялся все больше и больше, но закончить я ему не дал. Хватит, ублюдок. Я избавлюсь от тебя, и ты ничего не сможешь сделать. Просто прими действительность и наслаждайся зрелищем. Мной овладел злой задор. Теперь попытка пожирателя помешать мне казалась жалкой и неубедительной. Стоит мне захотеть, и этот убогий паразит ничего не сможет сделать. Я бы не был так уверен на твоем месте. Ты умрешь в этот коридоре, ибо я так хочу. Продолжил монстр, но я его уже не слушал. Впрочем, если ты сейчас, как хорошая собачка, одумаешься и повернешь назад, я, может быть, даже позволю тебе вернуться из этого коридора целым. Даже, может быть, буду давать тебе тело на часик в день, чтобы ты не заскучал. Как бы я ни бодрился, очень скоро стало ясно, что эта тварь прав. Я успел пройти всего несколько ловушек второй половины коридора, а уже потерял левую руку по локоть и чуть не лишился ноги. Раздробленная стопа очень медленно регенерировала, замедляя мое движение еще больше. Просто сдайся уже. И ты, и я прекрасно понимаем, кто выйдет победителем из этой схватки. Пока мне весело, но я могу и рассердиться. Когда это произойдет, то даже самые искренние извинения и проявления верности ко мне не помогут тебе избежать моего желудка. Подумай, я ведь могу и не есть тебя. У меня теперь есть дар, и я больше не завишу от голода. Теперь мои планы гораздо обширнее, чем простое насыщение не особенно вкусным мясом. Подобные речи пожиратель начинал почти каждую минуту. Я же продолжал его упорно игнорировать. Тем более, что я, наконец, понял, как он управляет телом и научился этому сопротивляться. Насыщая какую-либо часть тела своей сущностью, эта тварь получала над ней контроль на некоторое время. К такому его энергия была не особо привычна, поэтому такие концентрированные облака очень быстро рассеивались, порой за несколько секунд, но дело свое делали. С помощью наполнения больного участка энергией дара, можно было выжечь суть пожирателя оттуда. На следующей же ловушке я попробовал этот метод, некие успехи были, но не совсем такие, как я ожидал. Пожиратель, конечно, терял контроль, но и я его терял почему-то тоже. Часть тела, где я выжигал пожирателя, просто отнималась. «Слушай, тебе не надоело еще? Может, уже признаешь очевидное и прекратишь дурью маяться? Ты проиграл, признай это, наконец. Я напоминаю, пока я еще не разозлился, так что лови момент, раб». В голосе пожирателя слышалась мертвенная скука. «Шел бы ты». Каюсь, не сдержался, о чем сразу же пожалел. «О, контакт пошел. Глядишь, еще чуть-чуть и ты загавкаешь по моей команде. Правильным путем идешь». Покровительственный тон монстра просто выводил меня из себя, но я сдержался. Не стоит давать ему больше поводов меня зацепить. Нужно полностью сконцентрироваться на ловушках. Если идея с даром не увенчалась успехом, это не значит, что стоит сдаваться. Есть и другие задумки, помимо этой. Так и продолжалась наша с пожирателем игра на смерть. Когда до вожделенного зала с пьедесталом осталось всего две ловушки, в моем активе оставалась одна почти целая нога и огрызок руки. Все остальное благодаря этой твари живописно украшало своими ошметками стены и пол коридора позади. «Кажется, ты не понимаешь ситуации, в которой оказался. Как ты собираешься преодолеть оставшиеся две ловушки, будучи таким огрызком? Да и подумай сам, откуда ты знаешь, что эта воля воскресит тебя целиком? С нее станется воскресить то, что приползет к пьедесталу без всяких дополнений. Я так и представляю этот торжественный момент. Ты воскресаешь и через пару секунд торжественно умираешь от потери крови. Во всех отношениях достойно Диеснее. Ты небось будешь об этом рассказывать потомкам, а подожди, их же у тебя не будет. Ты будешь мертв». Кха-кха-кха-кха, хриплый и неживой смех пожирателя застучал в голове. «Насрать. Хоть от тебя избавлюсь», спокойно и даже устало ответил я твари. Ненависть и прочие чувства уже перегорели. Осталось только желание достигнуть цели. Мне уже было глубоко наплевать, что там случится потом. Главное, я, наконец, выполню то, к чему стремился так долго. А то, что заодно избавлюсь от некой твари в своей голове, я считал одним из самых лучших бонусов этого достижения. Фу, как некро. Дослушивать разглагольствование твари я не стал, резко рванув вперед. Первое препятствие, несколько выскакивающих кольев в ряд, я преодолел без проблем. Видно, пожиратель не ожидал от меня таких быстрых действий, а вот со вторым возникли проблемы. По иронии судьбы, это оказалось такое же лезвие маятник, как и в самом начале. А может, так было задумано архитектором, да не суть важно. Важно то, что когда я неуклюже пропрыгал вперед на одной ноге и уже праздновал свою победу, пожиратель сделал свой ход. Тело вдруг резко развернуло на месте, возвращая меня на траекторию падения лезвия. Попытка дернуться в сторону оказалась безуспешной. Тело мне вообще не подчинялось. Удивлен. А я ведь и так умею. Уведомляю тебя, что я уже разозлился, а значит ничего хорошего тебя не ждет по определению. Что умрем мы сейчас, что ты начнешь меня молить о прощении, и мы выживем. Мое терпение кончилось, дружок, вкратчиво сообщил мне пожиратель, пока я совершенно безуспешно пытался вернуть себе контроль. Иди в задницу. Посоветовал я ему, выпуская энергию дара в тело. Утратив поддерживающую его силу, оно стало заваливаться вперед. И, наверное, я бы вышел из этой схватки вообще без потерь, если бы не сверкнувшие в стремительном полете лезвие. На пол упали голова, пол туловища и та самая нога, стойко пережившая все перипетии. Я был все еще жив, вернее не до конца мертв. При этом я ясно чувствовал, как покидает тело энергия. Она и до этого просачивалась из каждой раны, но сейчас этот процесс приобрел поистине лавинообразный вид. Посмотри на себя, чего ты добился. Вот она твоя мечта, прямо перед тобой. Но вот незадача, ты потеряешь сознание раньше, чем доберешься до нее. А когда это тело проснется, управлять им буду я. Какой же ты жалкий, презрительно поведал мне пожиратель. Вот только, несмотря на слова этой твари, сдаваться я не собирался. Не может все так кончиться. Я столько пережил, ради того, чтобы добраться сюда. Столько вынес в пути. Меня ждут мои друзья. Я не имею права тут сдохнуть. И я пополз вперед, подталкивая себя ногой, словно диковинная гусеница. Большая часть тела благополучно осталась в коридоре. То, что осталось и человеком, то не назвать. Дай бог, если 1/3 от нормального человека наберется. Наверняка я глупо выглядел со стороны со своими судорожными и неестественными движениями. Встать никак не получалось. У меня не то, что рук не было для опоры, у меня, похоже, часть позвоночника была повреждена. Я не задумывался над тем, почему с такими повреждениями этот огрызок тела продолжает меня слушать, а просто полз вперед. Если пожиратель и пытался мне мешать, я этих попыток попросту не замечал. Все мое естественно было сконцентрировано на одной задаче – доползти до гребаного пьедестала. Как же все это напоминает те тупые сцены с превозмоганием, которыми пестрят книги и фильмы, всегда их недолюбливал за такую показушность. Мне казалось вниз ни грамма реальной жизни, а вот на тебе, как теперь все обернулось, думал я, делая очередной толчок ногой. И вот после очередного толчка все кончилось. Моя голова уперлась в основание постамента. Несмотря на слова пожирателя сил у меня оставалось еще прилично. Как минимум совершить еще один подобный круиз туда-обратно, до выхода из коридора. Обманул, значит, сучонок. Взобраться по пьедесталу к сфере оказалось далеко не просто. Я несколько раз падал, так и не достигнув желанной цели. Но, как известно, упорство, оно всегда все перетрет. Начав очередное восхождение, я даже не сразу понял, что произошло, когда голова коснулась поверхности сферы. Ничего сверхъестественного я в этот момент не почувствовал. Стекло как стекло. Никаких голосов в голове. Никакого ощущения мощи или силы. Вот будет смешно, если окажется, что воля не работает, подумал я, прежде чем загадать желание. Ничего мудреного в нем не было. Пока шел сюда, я много раз думал над самой лучшей и полной формулировкой, но сейчас все слова просто выветрились из головы. Осталось только коротенькое предложение. Хочу жить. В глазах резко потемнело. Все, что я успел услышать прежде, чем провалиться в небытие, были слова пожирателя. Ты, всегда, будешь, слаб. Без, меня, ты, просто, ничтожество. Где-то на 48-м уровне спустя несколько часов. Нам не прорваться, арк. Они наступают со всех сторон, кричал проводник прямо на бегу. Группа неслась по длинному коридору. Сзади наступали корды стрелки с зачарованными стрелами. Каждое попадание такой стрелы заставляли купол заметно колебаться. Стрелков прикрывали идущие за ними крадеры-маги. Группа уже успела убедиться в том, что их способности, пусть и довольно однобоки, почти равны уровню магистров магии. После того, как они оторвались от погони, благодаря вмешательству Риталиин, некоторое время все было спокойно, пока у самого перехода на следующий уровень из не настигли снова. И на сей раз, с нападающими были эти маги, которые не давали расправиться с ними достаточно быстро. Впереди тоже, кстати, было не все гладко. Корды диверсанта профессионально вели отряд, то и дело, оставляя на дороге ловушки или напоминая о своем существовании точными выстрелами из темноты. Сами они при этом оставались незамеченными, избегая внимания не хуже духов. С каждым мгновением все становилось только хуже. Когда же ряды преследующих монстров вдруг расступились, явив отряду высокую фигуру в массивных доспехах, стало понятно, что дело совсем плохо. Совершенно не опасаясь за себя, повелитель преспокойно вышел за пределы щита крадеров и воздел обе руки вверх. «Берегись!» — крикнул Артур, одним движением вкладывая в щит еще больше манны, но все было бесполезно. Отовсюду послышался грохот. Земля под ногами затряслась, и тогда лорд резко опустил руки вниз. Никто не успел понять, чем это грозит, пока сверху не послышался ужасный треск. Все как один вскинули головы вверх, как раз для того, чтобы увидеть потолок, покрытый трещинами на всем протяжении их пути. В следующее мгновение первый пласт камней обрушился в коридор. «Вперед! Мы должны!» Все, что донеслось до слуха прежде, чем все вокруг заволокло пылью. 12 широких шагов вперед и, на плечи обрушивается невероятная тяжесть. Все тело вопило от дикой боли и тем не менее смерть никак не приходила. Словно в наказание тело старалось продлить агонию еще сильнее, не отпуская сознание в спасительную тьму беспамятства. Когда сил терпеть уже не оставалось, из искалеченного горла вырвалось всего одно предложение, то и дело прерываемое кашлем: «Спаси меня, Ар!» Надежда таяла с каждой секундой, а толща камня вокруг продолжала хранить молчание. Глава 25. Сознание включилось мгновенно, будто по щелчку. Тело рефлекторно дернулось, приобретая сидячее положение. Оглядев зал, я совершенно не удивился царящему в нем беспорядку. Чего-то подобного, по моим воспоминаниям, я и ждал. Везде, куда бы ни падал взгляд, все было усыпано осколками стекла. Теперь зал почти в точности напоминал тот, который мы когда-то давно посетили вместе с Фасси. И это в каком-то смысле доказывает, что мое желание было исполнено. Самое время радоваться. Вот только почему я ничего не чувствую. Ощущения точно такие же, как и не мертвом теле, я даже не дышу. Что за хрень? Заглянув в себя, я увидел то, что не лезло уже совсем ни в какие ворота. Пожиратель все еще был во мне. Свернувшись клубком, тьма сидела в глубинах моего сознания и, кажется, никуда не собиралась оттуда уходить. Единственной странностью, выбивающейся из общей картины, стала душа Даши. Светлая сфера теперь ощущалась вне пожирателя в другой части моего сознания. Опасность для нее миновала, но просыпаться она не спешила, вероятно, сказались повреждения, нанесенные пожирателем. Как бы то ни было, на общем фоне это меня совершенно не радовало. Я ведь помню, что попросил у воли. Нет, освобождение девушки, конечно, хорошая новость, но того же эффекта можно было добиться, просто избавившись от пожирателя. А теперь я остался ни с чем, все таким же мертвым и тварью в моей голове, не желающий этому миру и мне в частности ничего хорошего. Да какого хрена? Что происходит? Отчаяние, в рекордные сроки скопившееся в душе, потребовало выхода. И уже в следующее мгновение я получил ответ на свой вопрос. Дикая судорога скрутила все мои внутренности. Боль, казалось, поселилась в каждой клеточке тела. Она все нарастала и нарастала, заставляя выйти кататься по полу в диких корчах. Когда она стала совсем нестерпимой, а я всерьез готовился отправиться в потусторонний мир, все вдруг закончилось, неестественно хриплым вдохом. Я глотал и глотал кислород, без возможности насытиться. Необходимость дышать после столь долгого отсутствия требовала времени, чтобы вновь научиться этой премудрости. Стоило лишь на пару мгновений сбиться с ритма, к которому все люди привыкают с рождения, и меня скручивало очередной судорогой. И, тем не менее, мое воспаленное болью сознание отметило, что с каждым разом дышать становится все легче и легче. Легкие вновь вспоминали, каково это, работать на благо организма. Не знаю, когда я смог, наконец, перестать корчиться и начать более-менее соображать. С трудом приняв сидячее положение, я оглядел помещение затуманенным болью взором, и только через пару мгновений осознал, что произошло. Я дышал, как любой нормальный человек, и эта обыденная для любого другого вещь вводила меня в натуральный экстаз. Даже боль и страх, испытанные мной несколькими мгновениями раньше, тут же забылись как страшный сон. Чуть позже, когда эйфория немного схлынула, я понял, что не все так радужно, как мне показалось в начале. Я действительно дышал. Мои легкие и вправду работали, но вот все остальные органы, они словно никак не могли завестись. Как будто основательно заглохнувший двигатель, они раз за разом предпринимали вялые попытки ожить и раз за разом терпели неудачу. В то же время пример с легкими показывал, что рано или поздно все должно измениться. Остается загадкой, почему воскрешение вылилось в такой длительный процесс, и болезненный, к тому же, да и то, каким образом будет поддерживаться моя жизнь в процессе сего действа, тоже не давало мне покоя. Как-никак половина органов вроде работает, а половина отдыхает. Любой нормальный человек в таком состоянии уже десяток раз умер. Да и хрен с ним. Главное, оживаю. Это глубокомысленное изречение подвело черту пред всеми моими страхами и сомнениями. Очередной приступ неадеквата заставил меня пройтись по залу, прямиком в сторону коридора с ловушками. Между прочим, единственному выходу из зала заодно. И только потом мой прохудившийся котелок собственно вспомнил про сами ловушки. Взглянув в сторону туннеля, я увидел лишь длинное пустое пространство. Ни одной активной ловушки в поле зрения не наблюдалось. В связи с моим не особо адекватным состоянием, я воспринял это как само собой разумеющееся. Ну и правильно, прошел я этот гребаный коридор или нет, цели добился. Было бы свинством заставлять меня опять пробираться через работающий коридор смерти, такая логическая цепочка мне в тот момент казалась вполне себе правильной и обоснованной. Но на том помутнение сознания меня не оставило. Я еще и поперся по этому коридору, наплевав на всякие предосторожности. На удивление, такая глупость с моей стороны осталась безнаказанной. Преспокойно преодолев весь коридор, я попал на развилку. Тут-то ко мне и вернулась нежданно-негаданно трезвость мыслей. Убиваться по поводу своей безалаберности времени не было. Куда больше меня в данной ситуации волновал вопрос: а куда мне собственно теперь идти? Карта из головы пропала еще перед коридором с ловушками, а знания, почерпнутые из картодира, почему-то никак не хотели всплывать в голове. А ведь я точно помню, что заучивал их наизусть. Даже скопировал часть карт. Быстрый осмотр сумки показал мне, что копировал я карта каких угодно уровней, кроме 48-го. Даже 49-й и 50-й были, а самого нужного сейчас не было. Спустя 10 минут, так и не вспомнив ничего дельного, я двинулся в правый проход. Мне почему-то казалось, что именно по нему я пришел к коридору, пока был под воздействием зова. Ощущение это было ничем достоверным не подкреплено, поэтому оставалось надеяться на то, что это не очередной бред, выдвинутый моим сознанием в порыве вдохновения. Около часа я провел в почти бесцельных блужданиях по 48-му уровню, и только под конец всего отрезка времени у меня в голове начали смутно всплывать какие-то обрывочные сведения из карт проводника. К тому времени я уже устал себя корить за то, что не скопировал нужные карты, а понадеялся на свою дырявую память. За прошедший час меня, кстати, еще пару раз скрючивало от резких болей в районе живота. Что там запускалось, я не очень понял, но это точно был не желудок, потому что есть пока не хотелось. Может, почки или печень. кто его знает. Еще одним неприятным сюрпризом, о котором я за последнее время немного забыл, стало потяжелевшее на порядок снаряжение. Не настолько, чтобы я начал подумывать бросить свое добро, но довольно ощутимо. Ясное дело, что это не мое снаряжение потяжелело, а просто сил поубавилось, но да мне от этого не легче. Судя по ощущениям, это был далеко не предел для трансформации мышц, так что я не удивлюсь, если очень скоро мне вспомнятся такие милые вещи, как порванный пупок, грыжа и иссушающая все тело усталость. Такие родные, такие знакомые. В общем-то все было если не хорошо, то сильно лучше простой нормы, так я считал ровно до того момента, пока не настала пора реабилитации мозга. Сначала парочка легких мигреней меня совершенно не обеспокоила. Подумаешь, головка немного покружилась. В своей наивности я посмел подумать, что это самое худшее из ожидающих меня болей, а боже, как же я ошибался. Это стало понятно, когда очередная легкая мигрень резко превратилась в нечто куда менее приятное. В голове будто взвод кузнецов заработал. Клянусь, я прямо чувствовал, как сволочи-молотобойцы херочат своими кувалдами мне по лбу, изнутри. Гул, какие-то звуковые и зрительные галлюцинации, вот далеко не полный список сопутствующих болей феноменов. До сих пор удивляюсь, как я не упал. Меня так пошатнуло, что неожиданно прилетевшая откуда-то сбоку стенка воспринималась не иначе как манна небесная. По крайней мере, она не позволила мне упасть на пол и забиться так в конвульсиях. Весь спектр удовольствий я пережил гордо стоя на ногах, не собираясь сдаваться врагу без боя. Приступ прошел так же быстро, как начался. Оп, и я не чувствую никакой боли. Никаких тебе галлюцинаций или головокружения. Единственное, что напоминает о произошедшем, выступившая на лица горячая испарина. Порадоваться за очередной заработавший в теле механизм сил уже не было. Я кое-как сполз по стене и постарался расслабиться. После такой встряски нужно было прийти в себя.